метко запущенная вишневая косточка с цоканьем отскочила от оконного стекла. Данила проснулся, отгоняя дремоту, оделся в темноте и осторожно, стараясь не шуметь, вылез через окно на улицу. «Чего так долго? Я уже хотела бросить чем-нибудь потяжелее». «Привет», — сонно выдавил Данила, пытаясь разглядеть в темноте девушку. «Виделись уже, давай бегом за лопатой». Данила послушно направился к сараю. Из конуры вылезла маленькая Аля. Потянувшись и сладко зевнув, она, виляя хвостом, побежала за ним. «У меня нет ничего вкусного», — шикнул он на нее и стал во мраке нащупывать инструменты. «Аля, Аля», — позвала шепотом собаку Оксана. «У, ты моя хорошая», — стала приговаривать она, чухая Алю за ухом. «Хочешь набраться блох?» Данила вышел из сарая с лопатой наперевес. Оксана, как ошпаренная, отскочила от собаки. Та снова зевнула и шумно отряхнулась. «Фонарик взял?» – спросила Оксана. «Да». «Тогда вперед, через тернии к звездам». Ночной воздух пах гарью. Дым от сожженных стогов травы висел над полями призрачной пеленой. Мерно стрекотали цикады. Пронзительно пищали и больно кусались комары, которые, как ни странно, Оксану мало беспокоили. Она шла впереди, то и дело оглядываясь и поторапливая, тщетно отбивавшегося от этих кровососов Данилу. Аля поначалу бежала рядом. Шныряя в высокой траве, она все время там что-то вынюхивала, деловито фыркала и, обгоняя людей, снова исчезала в кустах. Когда Данила с Оксаной миновали скошенное поле, собака все-таки собралась вернуться. Махая хвостом, она засеменила по тропинке обратно. Кладбище было недалеко. Избегая на всякий случай заходить через парадную калитку, молодые люди решили изменить путь и добраться до места со стороны примыкавшей рощи. Там, среди огромных высоких деревьев, преграждая путь, сплошной стеной разрослась бузина. Переплетенные ветви этих злостных кустарников раздирали в кровь кожу, вынуждая беречь глаза. «Ты знаешь, что мы сейчас топчем могилы?» Жмурясь и расчищая лопатой путь, заметил Данила. «Какие еще могилы?» Недовольно грызнулась Оксана, которая следовала уже сзади, уткнувшись в его спину. «Нам идти нужно было совсем не так. Посмотри под ноги, видишь небольшие холмики?» «Чего ты хочешь, напугать меня? Я и ног своих разглядеть не могу, а ты тут со своими холмиками». «Нет, серьезно, это старая заброшенная часть кладбища. Здесь хоронили людей еще до Первой мировой». «Вообще-то ты прав», – через какое-то время примирительно согласилась Оксана. «Я тоже такое слышала». С верхушек деревьев донеслось хриплое карканье потревоженных птиц. Несколько крупных воронов, громко захлопав крыльями, сорвались и покинули свое пристанище, исчезая во мраке ночи. «Кажется, здесь», – прошептала Оксана, когда они выбрались из рощи и, проплутав немного по кладбищу, остановились у одной из могил. «Ты не уверена?» «Уверена, еще как уверена, это именно то самое место». Она воодушевленно положила руку на плечо Данилы. «Ваш выход, сударь!» «Разве тебе не страшно?» «Чего?» Осознав безнадежность своего положения, Данила обреченно вздохнул и вонзил лопату в землю. Работа продвигалась медленно. Он старался копать, производя как можно меньше шума, то и дело замирая при каждом подозрительном шорохе. В груди бешено колотилось сердце. Но страх лишь подстегивал, придавая сил. Прошло немало времени, прежде чем лопата с глухим стуком наткнулась на что-то твердое. Данила перестал копать и вылез из ямы. С него градом катился пот, в висках стучало, от напряжения дрожали руки. Он лег на траву и, запрокинув голову, уставился в темное, затянутое тучами небо. «Я не стану открывать это», – тяжело дыша заявил Данила. Только не надо сейчас капризничать, кутаясь в кофту, отозвалась Оксана. Ты же мужчина. Может, лучше засыпать яму и уйти? С ума сошел? Я для того здесь мерзла целую ночь, чтобы теперь все вот так бросить? Дело почти сделано, осталась самая малость. Где-то истошно залаяла собака. Вскоре донеслось еще несколько таких же захлебнувшихся голосов. Данила приподнялся и стал вглядываться во тьму. Могильные кресты, выступавшие из мрака, показались вдруг зловещими фигурами привидений, которые безмолвно парили в воздухе, раскинув руки. Из-за туч осторожно вынырнула полная луна. Ее тусклый матовый свет мертвой водой пролился на землю. Даниле еще с детства это ночное светило казалось застывшим лицом плачущей женщины. Лицо находилось в вечном смятении. Одинокое среди темного бесприютного пространства, оно словно звало кого-то, молило о помощи, пытаясь поведать о своих неприходящих душевных муках. Глядя на нее, и самому становилось ужасно тоскливо. Невольно возникавшие беспокойные мысли потом еще долгое время могли нашептывать о некой затаившейся скрытой опасности, подстерегающей душу по ту сторону видимого мира. «Ты знаешь, что с нами сделают, если найдут здесь?» – дрожа прошептал Данила. «Ну с чего ты взял, что кого-то вдруг может озарить мысль посетить сегодня ночью этот несчастный погост? Но тебе ведь пришло это в голову? Таких уникальных, как я, еще нужно поискать. И потом, сторожа здесь нет и никогда не было. Ты можешь даже могилу землей не закидывать. Люди подумают, что ведьма ночью встает и бродит по окрестностям. Вот будет умора». Оксана попыталась засмеяться, но вышла неубедительно. «Ну же, чем раньше мы закончим, тем скорее уйдем!» Данила вынул из кармана стамеску. «Знаешь, я где-то слышал, что ведьму полагается хоронить лицом вниз, иначе она взаправду может снова ожить». «Так», – перестала улыбаться Оксана, – «опять за старое? Эти сказки детям на ночь рассказывают». Она уже не скрывала своего нетерпения. Минуту помедлив, Данила с неохотой полез в разверстую могилу. Вопреки его опасениям, заколоченная крышка легко поддалась. Откинув ее, он невольно отпрянул. В гробу, со сложенными на груди руками, покоилось тело какой-то старухи, из которого сплошь росли грибы. Вытянутые остроконечные шляпки на длинных ножках создавали иллюзию, будто старуху пронзают десятки стрел. Данила почувствовал, как по спине побежали ледяные мурашки. От запаха разложения и неимоверно резкой сырости подступила тошнота. «Ну что там?» – нетерпеливо заглядывая, спросила Оксана, которая дежурила наверху. «Я попробую тебе посветить». Грязный луч фонарика выхватил из тьмы омерзительно бледное, покрытое трупными пятнами лицо покойной. Увидав ее выпученные, заплывшие глаза, Данила в ужасе выронил стамеску. Объятый дрожью, хватаясь руками за выступы, он пошатнулся и рухнул. Его вырвало. «У тебя все в порядке?» Луч фонарика метнулся и осветил его скорченную фигуру. «Я не могу! Пожалуйста!» – всхлипывал в отчаянии несчастный Данила. «О, Господи! Хорошо, вылезай! Дай мне руку!» Оксана с трудом помогла Даниле выбраться из ямы и посадила его на землю, прислонив спиной к ограде. «Успокойся! Пожалуйста, только успокойся!» Засуетилась она, вытирая платком его грязное лицо. «Ну чего ты там такого увидел?» «Дурашка, нашел чего бояться. Сиди здесь, я сейчас». Она сунула ему в руку платок и, подняв фонарик, осторожно стала спускаться в могилу. Данила судорожно сжал платок. Только сейчас он отчетливо осознал, во что ввязался. Ему вдруг стало противно от самого себя. «Как я мог согласиться на такое? Я никогда бы не стал это делать. Почему же, Господи, почему? Если бы все оказалось сном, обычным кошмаром. Неужели все, что сейчас творится, правда? Господи мой Боже, какой я дурак!» Внезапный порыв ветра накренил затрещавшие деревья. Послышались раскаты грома. Мгновенно холодный воздух стал влажным. Хлынул дождь, и луна скрылась за тучами. Хватаясь за штакетник, Данила с трудом попытался встать. И тут он увидел нечто, что заставило его вновь содрогнуться от ужаса. Со стороны рощи, сплошной стеной, к кладбищу приближались какие-то странные синеватые огни. Они неприятно гудели и напоминали рой огромных насекомых. С новой силой грянул гром, засверкали толстые кривые молнии, ослепляя Данилу. «Помоги мне!» – донесся из могилы голос Оксаны. Забыв об усталости, он схватил протянутую руку и в одно мгновение вытащил девушку. «Поаккуратнее нельзя?» – возмутилась была Оксана, но Данила тут же указал в сторону надвигавшихся огней. Их зловещий гул перерос в грозный, режущий слух треск. «Что это такое?» – стараясь перекричать шум, спросила Оксана. Данила тупо смотрел на огни и не мог вымолвить ни слова. От пронзительного треска у него раскалывалась голова. Беспорядочность блуждающих мыслей перерастала в хаос безумия. Оксана первая пришла в себя. Она схватила Данилу за руку и бросилась бежать. Несясь со всех ног, они пересекли поле и выбежали на шоссе, но огни следовали неотступно. Невдалеке темнел приземистый силуэт остановки, к которой приближался автобус. Не помня себя от страха, они успели добежать и вскочить в него, прежде чем захлопнулись двери. Внутри тускло светили плафоны, и никто из пассажиров даже не обратил внимания на влетевших, сломя голову, и задыхающихся двух молодых людей. В конце салона оказалось несколько свободных мест, и Данила с Оксаной в изнеможении рухнули на сиденье. Мерный гул мотора действовал успокаивающе, и постепенно пришло ощущение безопасности. Покачиваясь в такт движению автобуса, пассажиры с отрешенным видом сомнамбул смотрели кто куда. Прильнув к окну, Данила попытался разглядеть дорогу, но кроме заливавших стекло потоков дождя, так ничего и не увидел. «Куда едет этот автобус?» – спросил он сидящую рядом Оксану. «Понятия не имею. Проедем пару остановок и выйдем. Дождемся рассвета и разберемся. Теперь все это не имеет никакого значения». В изящном жесте девушка вытянула вперед руку. На ее пальце сверкнуло кольцо, в оправу которого был заключен яркий огненно-красный камень. Даже при тусклом свете он восхитительно переливался насыщенными оттенками глубокого багрового цвета. Казалось, что внутри камня застыли озаренные закатом небеса. Прекрасный минерал был удивительно чистым и прозрачным. Не могло оставаться никаких сомнений в том, что эта драгоценность обладала магической силой. «Что это было?» – спросил Данила. «Что? Что это было? Кто преследовал нас?» «Откуда я могу знать, кто нас преследовал? Может быть, просто померещилось?» Оксана, не отрываясь, с восторгом разглядывала камень. «Красота какая, правда?» «Не знаю», – напряженно вымолвил Данила. «Я ничего уже не понимаю. Мне кажется, что я – это не я, а кто-то другой. Будто моя душа сейчас где-то очень далеко, совсем в другом месте». «Дежавю?» – безучастно спросила Оксана. «Нет, Это что-то другое. Подобного со мной никогда не было. Мне страшно. Пройдет, бросила она, поглощенная своим трофеем. Ты же говорила, что эта старуха умерла совсем недавно. А вид у нее будто... К ним подошел какой-то человек. Лысый, худой, с бледным лицом, ввалившимися щеками, одетый в видавшую виды мрачную робу. Его отсутствующий взгляд блуждал. «Ваши билеты», – тихо произнес он, нависая над ними. Оторопев, Данила ткнул локтем Оксану. «А, что?» «Ваши билеты», – так же тихо и монотонно повторил человек, который не был похож ни на кондуктора, ни на контролера. Его покрытая заскорузлыми пятнами роба с капюшоном вызывала недобрые воспоминания о средневековой инквизиции. «Что наши билеты?» – раздраженно спросила Оксана, отрываясь от своего кольца. Внезапно в автобусе замигал свет. «Ваши билеты!» Смакуя каждый слог, вновь произнес худой тем же тоном. «Мы сейчас выйдем», – заверила Оксана и неожиданно почувствовала, как кольцо на пальце зашевелилось. Взглянув на руку, она в ужасе увидела, что ее палец обвивает какая-то склизкая, похожая на червя тварь. Девушка вскрикнула. Резко вскочив, она попыталась сбросить гада, но растущая с неимоверной скоростью змея уже обвивала ее предплечье. От происходящего Данила вошел в ступор. Оцепенев, он растерянно наблюдал, как огромное черное существо скрутило Оксану и повалило, глушая ее крики. «Ваши билеты!» Данила вскинул голову. Худой смотрел прямо ему в глаза. «Ваши билеты!» Кожа на лице инквизитора стала рваться, глаза выскочили из орбит. Жуткие перемены коснулись и апатично дремавших до сих пор пассажиров. Весь автобус наполнился ревом и воплями. Данила вскочил. На него двигалась целая орда нежити. Шатаясь, они вожделенно тянули к нему свои длинные костлявые руки и, норовя поскорее вцепиться, наскакивали друг на друга, издавая омерзительные стоны. Не помня себя от ужаса, Данила ринулся к заднему окну и с размаху разбил стекло локтем. Из летящего на полном ходу автобуса он с криком прыгнул в ночную мглу. Ударившись об асфальт и почувствовав, как все внутри содрогнулось, он, переворачиваясь, скатился на обочину. Его несло вниз по крутому склону, заросшему дремучими кустарниками. Данила судорожно пытался ухватиться за ветки, но лишь раздирал себе ладони. Через какое-то время, очнувшись от потери сознания, он почувствовал, что больше не падает, а лежит, распластавшись на сырой, холодной земле. Отовсюду веяло запахом прелых листьев и хвои. Данила захрипел и, перевернувшись, закашлялся. Дикая боль проступала во всем теле. Голова кружилась, сознание кишело отвратительными мыслями, от которых становилось еще хуже. Он глухо застонал и, прижимая руки к исцарапанному лицу, повалился на бок. Захлебываясь слезами, Данила судорожно греб раскисшую землю. Он думал об Оксане. Он проклинал себя за то, что не смог ей помочь. Он ненавидел себя за свою трусость, терзаясь догадками о том, где могла быть сейчас девушка. Все произошедшее казалось столь нереальным, что в это трудно было поверить. Немного успокоившись, Данила попытался подняться. Каждое движение причиняло новое страдание. Холод пробирал до костей, к тому же насквозь промокшая, изодранная и грязная одежда неприятно липла к телу. Оглядевшись, Данила понял, что находится в лесу. Он побрел в ту сторону, где, как полагал, находится тот самый склон, по которому он скатился с обочины шоссе, однако найти его не смог. Плутая во мраке среди высоких деревьев, напоминавших косматых, погруженных в беспробудный сон леших, он вскоре пришел к выводу, что заблудился. Спустя несколько времени его внимание привлекло тусклое свечение невдалеке. Первое, что пришло в голову, неужели снова эти трескучие огни? Однако свечение было иным. Осторожно приблизившись, Данила разглядел, что свет брежет из окна высокого сруба, увенчанного крестом. Церковь? Но что делает церковь в глухом лесу? Может быть, это заброшенная постройка? Но тогда почему в ней горит свет? Даниле стало не по себе. Ему всегда казалось, что лишь один вид церкви должен являться добрым знаком, вселяющим надежду и уверенность в защищенности от темных сил. Однако этот силуэт, напротив, пробуждал в нем беспокойство и ощущение липкого страха. Что-то гнетуще тяжелое неумолимо нарастало у него внутри. Собрав всю свою волю, Данила все же решился приблизиться. Он надеялся встретить кого-то, кто бы смог помочь выбраться из леса. В конце концов, он так продрог, что был рад любому укрытию. Дверь была не заперта и отворилась со скрипом. Данила осторожно ступил на дощатый прогнивший пол. Внутри оказалось совершенно пусто, лишь на поросших мхом стенах неровно висели старые иконы. Данила подошел ближе и в растерянности заметил кровоточащие лики святых. Из застывших в невыразимой тоске глаз маслянистыми бороздами сочились темные слезы. Данила отступил. Ему вдруг показалось, что святые смотрят прямо на него, и что во взгляде их был упрек. Они словно осуждали его в чем-то. Ему стало ужасно неловко, и сердце невольно заныло от досады. Данила ощутил потерю. Он почувствовал, что навсегда теряет что-то. Но что? Куда бы он ни повернулся, он снова и снова встречал все тот же строгий, устремленный на него с каждой стены пронзительный взгляд. «Господи, прости меня», — стал тихо шептать Данила. «Прости меня за все. Пожалуйста, Господи, святый Боже». И тут ему в глаза бросилась икона, от вида которой он невольно отпрянул. Ничего более гнусного и богохульного в своей жизни Данила не видел. Это была представленная по пояс сутулая фигура в черной ризе. Лицо полностью скрывала накидка, из-под которой выглядывал лишь подбородок и омерзительный кривой хоботок. Голову окружал нимб в виде цветка репейника, а из-за спины торчали прозрачные, жилистые, как у стрекозы, крылья с изображением черепа и скрещенных костей. В когтистых руках, покрытых топорщащейся чешуей, эта мрачная химера сжимала тощего младенца, а вернее даже не младенца, а человеческого зародыша, облепленного жирными мухами. На миг Даниле почудилось, что насекомые движутся, алчно вонзая свои хоботки в беззащитную, на глазах истлевающую плоть. «Должно быть, это сам Вельзевул, повелитель мух, князь демонов, испокон веков снедающих людской род». Данила услыхал скорбный, протяжный стон и не сразу понял, что этот звук вырвался из его собственной груди. Растревоженный всем увиденным, продолжая пятиться вглубь зала и дойдя до середины, Данила остановился. И ему вдруг показалось, что в церкви еще кто-то есть. Что-то настойчиво тянуло взглянуть вверх. Покорившись этой неведомой силе, он медленно поднял голову. Увиденное было настолько чудовищным, что тотчас ввергло его в состояние глубокого шока. Под самым куполом, на цепи, висело обезображенное тело в окровавленных лохмотьях, подвешенное за подбородок ржавым крюком. Несмотря на застывшую неподвижность, зловещий силуэт, казалось, вопил всем своим существом. Внутри Данилы словно что-то оборвалось. Он вдруг ощутил эту безмолвно вопящую из самых потаенных глубин души боль. Она нарастала темным, сдавливающим грудь комом, яростно скреблась, словно пытаясь вырваться наружу чудовищной бестией. Данила стал задыхаться. Только сейчас он осознал, что свет в церкви исходил от этого тела. Но свет мерк, будто с неумолимо уходящими остатками жизни иссякало и это таинственное мерцание. Изуродованная плоть казалась не связанной с окружающим, она словно пребывала вне времени и пространства, как призрачное видение из другого мира. Даже сквозь ужасные увечья это тело сохраняло признаки некоего величия, в котором угадывалось сверхчеловеческое. Все так же задрав голову, дрожа и спотыкаясь, Данила стал обходить вокруг. Две особенно глубокие раны на месте лопаток с вывороченными наружу сухожилиями и лоскутами содранной кожи вновь бесконечной болью отозвались в его душе. Нервы не выдержали, и, обхватив руками голову, он громко закричал. Он все кричал и кричал, как помешанный, но не мог заставить боль уйти. Она была сильнее тех мук, что причиняли телесные травмы, ибо медленным, беспощадным пламенем пожирала саму душу. Захрипев, Данила в изнеможении повалился на пол. Он не мог понять, что с ним творится и что вообще происходит. Закрыв глаза, он заплакал. Он никогда в жизни не чувствовал себя так скверно. Горе, казалось, никогда не покинет его и будет вечно снедать, презирая любые раскаяния. В чем его грех, он не понимал, но каялся во всем, что казалось могло быть даже самым незначительным проступком. Так, скорчившись, он пролежал, покуда мерцание совсем не угасло. Окружающее вновь поглотило несущая промозглый холод тьма. Внезапно на стенах вспыхнул огонь. Данила открыл глаза и увидел, что это загорелись иконы. Объятые пламенем, они издавали пронзительный сухой треск. Изображения святых необратимо чернели, их застывшие образы стирало пламя, языки которого алчно карабкались вверх по стенам. Все произошло совершенно неожиданно и до смерти перепугало задремавшего Данилу. Превозмогая боль, он с трудом поднялся. На миг резкий, будто электрический свет яркой вспышкой озарил все вокруг. Данила вздрогнул и быстро поднял голову. Из-под купола прямо на него падало то самое тело. Внезапно сорвавшись, оно в мгновение ока обратилось в рассыпающуюся живую массу из отвратительных жаб, трупных опарышей, жирных, осклизлых пиявок, пауков и другой гнусной нечисти. Данила заорал и принялся судорожно стряхивать с себя источавших невыносимое зловоние тварей. Тем временем пламя охватило стены. Оно расползалось с неимоверной быстротой и вскоре заполыхал весь зал. Яростно отбиваясь от напасти, Данила бросился к выходу, но в ужасе обнаружил, что дверь заперта. В истерическом припадке он стал бить в нее кулаками и звать на помощь. От одной мысли, что он сгорит здесь заживо, бросало в дрожь. Почему это происходит именно со мной, неизвестно где и почему. Неужели это конец? Неужели я стану добычей этого кошмара? Огонь продолжал наступать. Жар становился нестерпимым. Задыхаясь от едкого дыма, Данила силился не упасть в обморок. Наконец, ему удалось выбить злосчастную дверь и выскочить наружу, где все так же, не утихая, лил дождь. Почуяв свободу, Данила, сломя голову, бросился прочь от пылающей церкви. Отбежав на безопасное расстояние и обернувшись, он увидел, как охваченная огнем постройка с треском рухнула. Раздуваемое ветром пламя с жадностью перекинулось на деревья. Несмотря на шквальный ливень, оно стремительно расползалось, поглощая все на своем пути. Данила вновь бросился бежать. Он почувствовал, как неотступно за ним следовала взбесившаяся стихия, но был слишком слаб, чтобы далеко уйти. Собирая остатки воли, он приказывал себе не останавливаться, бежать изо всех сил и как можно дольше. Он почувствовал одушевленность этого огня. Он уже не сомневался в том, что это был разумный хищник, который поставил себе целью настигнуть и поглотить намеченную жертву. Увязая в слякоти, Данила споткнулся и вдруг почувствовал, что летит в пропасть. Упав и сильно ударившись обо что-то твердое, он взвыл от боли. Начав метаться во тьме, Данила обнаружил, что находится в неглубоком, но довольно широком рве. Под ногами были разбросаны странные предметы. Осколки глиняной посуды, груды черепов и костей, среди которых ему удалось нащупать некое грубое орудие, по всему напоминавшее секиру. Внезапно сверху донесся громкий шум, и уже без того перепуганный Данила в смятении припал к земле. Напрягая слух, он вскоре понял, что это звучит музыка, исполняемая на каких-то очень древних инструментах. Прислушавшись, он смог узнать лишь звон бубна, трель гуслей и нестройный хор пронзительно гудящих рожков и дудок. Вся эта какофония, перемешиваясь с криками, хохотом и хриплым раскатистым пением, напоминала безумное гуляние в честь какого-то старинного народного празднества. Слова, которые едва удавалось разобрать, напоминали не то древнерусскую, не то искаженную украинскую речь, но как Данила не пытался, смысл песни уловить так и не смог. Крепко сжав рукоять секиры и поборов себе страх, он все же решился осторожно выглянуть и узнать, что там происходит. Его взору предстала круглая, расчищенная поляна, припорошенная пеплом. Она была довольно обширной, и Данила сразу понял, что ров, в котором он находился, окружал ее кольцом, отделяя таким образом от леса. Посреди поляны высился каменный столб с рельефным изображением некоего изрядно заросшего рогатого старца. Его лицо выглядело суровым и задумчивым. Столб был намного выше человеческого роста, и, как заметил Данила, у идола было несколько обликов, обращенных в разные стороны света. Призрачные фигуры в расшитых одеждах разводили костры на вымощенной камнями площадке у подножия кумира. Они напоминали жрецов, собиравшихся провести какой-то обряд. Чем дольше Данила следил за их действиями, тем сильнее убеждался в правоте своей догадки. Один из них, казавшийся старше остальных, отошел от костра и, будто почуяв неладное, стал медленно поворачивать голову, вглядываясь во тьму. Данилу пронзил ледяной ужас, когда он вдруг понял, что тот смотрит прямо на него. Вмиг белки глаз волхва почернели, а их радужная оболочка налилась огненно-красным цветом. С неимоверной скоростью его лицо вытянулось, обросло шерстью и было уже не лицом, а устрашающей медвежьей мордой, ощерившейся кривыми острыми зубами. Жрец рявкнул, и несчастный Данила не успел опомниться, как властью лихой силы очутился перед ним на капище. Дальнейшее происходило словно в бреду. Высоко взметнувшийся огонь ярко осветил оборотней. Окутанные бешено пляшущими тенями, эти воплощения худших ночных кошмаров обступили Данилу, и в этот момент с ним стало происходить нечто странное. Он увидел разом всю свою жизнь и поразился точности, с которой она была представлена. Данила обратил внимание на то, о чем раньше не задумывался. Он видел и испытывал все те неприятности и обиды, которые некогда совершенно неосознанно причинял другим. Ему становилось стыдно, неловко, ему хотелось вернуться и просить прощения. Он полностью сознавал и признавал свою вину перед другими, перед всем миром. Он глубоко раскаивался, даже, казалось, в самых незначительных проступках по отношению к другим. Но внезапно Данила увидел там тени. Страшные, уродливые тени. И они были уже не в прошлом, а вместе с ним в настоящем, совсем рядом. Они пели, плясали, жутко кривлялись. Они неслись вокруг него диким хороводом, размывая пространство и порываясь напасть. Искаженные силуэты воплощали собой все самое отвратительное, что вообще можно было себе представить. В этом вихре пронзительно вспыхнули давешние огни. Они загудели, разразились неистовым, подобно молниевым разрядам треском, а затем, притворившись в огненных крылатых чудищ, все разом бросились на Данилу. В истерике он стал отбиваться, размахивая секирой, но тщетно. Супротив пламенеющих бестий, всякое оружие было бесполезно. Справиться с ними казалось немыслимо. Чудовища жгли и снедали его, не желая внимать мольбам о пощаде. Но вдруг они отступили. Данила ощутил чье-то присутствие позади себя, и этот кто-то возложил на его израненное плечо свою руку. Охваченный смертельным ужасом, Данила поднял секиру и, резко развернувшись, отсек чью-то голову. Обезумев от происходящего и размахивая орудием, он с криком ринулся через ров прямо в гущу призрачных существ. Он пронесся сквозь них, словно через завесу тумана, и, оказавшись в лесу, стремглав бросился во мрак. Снова шквальный ветер, ливень и пламя, которое неожиданно взметнулось на пути. Данила споткнулся, упал, выронил топор, тут же, забыв про него, поднялся, кинулся в другую сторону, но и там лес был уже охвачен огнем. Он снова побежал, но пламя было повсюду. Оно с молниеносной быстротой покрывало расстояние, поглощая все на своем пути. Не оглядываясь, Данила стремительно несся по лесу. Он испытывал ни с чем не сравнимый ужас, который пронзает всякую жертву, отчаявшуюся спастись от кровожадного хищника, решающий бросок которого лишь вопрос нескольких мгновений. И вдруг время замедлилось. Данила услышал свое глубокое, растянутое дыхание, протяжные раскаты ударов сердца, глухие, вязкие толчки пульса в висках. Лес, искажаясь, раздвинулся и сгинул во мраке. Тяжелые капли дождя с утробным рокотом вытягивались в студенистые струи, образуя подобие сонно извивающихся прозрачных червей. Воздух пропитался неимоверной сыростью. Резкая, властная, удушливая, точно исходящая из недр какого-то гигантского растительного организма, она оседала в легких дурманя и замутняя сознание. Данила обмяк, ноги подкосились, и он начал падать. Падение длилось часы, месяцы, годы, за которые перед его внутренним взором вспыхивали и гасли бесчисленные мириады галактик. Видение напоминало феерию жидких кружев, в мгновение расцветавших на водной глади из капель насыщенных красок. Он созерцал витиеватые разводы, погружался в структуры молекул, открывал тайны мира частиц и, наконец, достиг невыразимой светоносной пустоты, в безмолвии которой растворились мысли. Спустя целую вечность Данила рухнул наземь. Лежа на спине и не в силах пошевелиться от усталости, он ощутил, как со всех сторон к нему подкрадываются многочисленные цепкие волокна, как ветвясь и извиваясь, они оплетают его тело прочной живой сетью. Сознание вновь затуманилось, открываясь неудержимому смывающему чувство реальности потоку видений. Одно за другим они волнами накатывали, образуя в своей последовательности некое повествование. Заросшая высокой полынью степь. Растения конвульсивно подрагивают, будто трепещут в предчувствии угрозы. Ночь. Невзрачный промышленный пейзаж. Над массивом корпусов высится толстая полосатая труба в металлической обрешетке. Чудовищный взрыв сотрясает землю. Из развороченных недр комплекса бьет гигантский огненный фонтан, с которым наружу вырывается незримое и немое лихо. Над землей проносится тень. Глубоко в почве сети из тонких ветвящихся нитей начинают пульсировать, стремительно расширяя свои пределы. Бесчисленными щупальцами они опутывают корни деревьев и растений, врастают в ткани, впрыскивают в проводящую систему сосудов ядовитые споры. Иные, разлагая останки отживших растений и организмов, в преображенном виде проникают с миазмами в атмосферу. Цветущий яблоневый сад. На смену весне приходит лето. Ветви гнутся под тяжестью небывало багровых, словно налитых кровью плодов. Яблоки дивно сияют и внезапно вспыхивают в едином ярко-красном слепящем зареве. Данила вспомнил вкус горечи яблока, вспомнил этот свет, вспомнил себя, беспомощной искрой сознания, захваченной красным восходящим вихрем. И тут он почуял давешний запах сырости, который возвратил его в ночной лес, где с прежней яростью бил и хлестал ливень. Вспыхнула молния, и Данила увидел перед собой лицо, которое разительно напоминало его собственное. Крик ужаса застыл в его горле, едва он понял, что происходит. Он отказывался верить своим глазам. Это превосходило все, что можно было вынести и не повредиться рассудком. Данила, лицом к лицу, плашмя, парил над своим собственным телом. Опутанное ветвящимися нитями, оно с мертвецкой неподвижностью стыло в груди гнилой листвы, размываемой потоками ливня. Кожа двойника выглядела неестественно пористой, слизкой и мутновато-прозрачной, словно заиндевевший холодец. Заплывшие глаза, очерченные глубокими тенями, смотрели невидящим потусторонним взором. Однако самым отталкивающим было то, что верхняя часть головы безобразно вытягивалась и разбухала. «Зачем ты убегаешь? Страх. Тебе страшно». Бескровные губы чудовища шевелились, но голос доносился с задержкой, словно издалека, и будто исходил изнутри самого Данилы. Низкий, рыхлый, он колыхался и оседал глухим шумом, в который как в вату проваливалось цепенеющее сознание. «Тебе страшно. Ты убегаешь. От себя. Ты бежишь от себя. Отпусти меня, отпусти! безмолвно вопил Данила. Он не мог ни пошевелиться, ни даже открыть рта. Неодолимый гипноз полностью подчинял его чьей-то воле. «Ты не можешь, убежать от себя. Ты испытываешь страх. Ты превратился в страх. Как это пошло!» Голова чудовища продолжала распухать, вздувшиеся на ней вены судорожно пульсировали, и это возрастающим давлением отдавалось в голове самого Данилы. «Что тебе нужно? Кто ты?» «Мицелий, грибы, так вы называете нас. Мы сети обнаженных нейронов. Мы плесень и слизь, паутина и пыль. Мы в земле, в воздухе, в воде и вакууме. Мы неуязвимая множественность, ибо у нас нет центра, нет иерархии. Все вместе мы излучаем ментальное пространство Месоферос, нашу общую сверхреальность. Вы назвали бы это коллективным сновидением, энергоинформационным полем, эфирным миром, виртуальностью или зазеркальем». Двойник сомкнул веки, и Данила очутился в огромном безмерном пространстве, расцвеченном замысловатыми узорами. Больше всего они напоминали органические текстуры, пугающие тем, что были насыщены жизнью, лишенной всякой индивидуальности. Всюду парили странные изменчивые формы. Они скапливались, разбегались, выпрастывали длинные спутанные нити, перемигивались огоньками, превращались в сверкающие плазмоиды. Некоторые напоминали вычурные люстры из дутого стекла, иные походили на склизкие патиссоны с мерно колышущейся бахромой окантовки. Всю атмосферу пронизывали мелодичные вибрации, которые обостряли глубину и осмысленность окружающего. Прошлое и будущее были здесь и сейчас. Невозможно вывернутое измерение замыкало в бесконечность градации величин и расстояний. Как только бездна стала затягивать, созерцание прервалось. Данила вновь глядел на жуткую голову. Двойник продолжал. «Мир, что ты сейчас видел, создается несколькими источниками, рассеянными по всему космосу. По мере необходимости их численность возрастает. Во Вселенной гибнут и рождаются галактики. Мы вновь и вновь заселяем их, чтобы поддерживать нашу глобальную телепатическую пространственность. Чтобы достичь новых далеких планет, мы нуждаемся в переносчиках. На этой Земле мы вмешались в эволюцию прямоходящих приматов. Человечество, искусственно выведенная нами подвижная форма жизни с развивающимся интеллектом. Вы должны множиться, вести разрушительные войны, через страдания познавать мир. В противостоянии своих цивилизаций лихорадочно совершенствовать науку и технику. Рано или поздно вы станете осваивать далекий космос. В ваших летательных аппаратах, в ваших организмах будем мы. Вы наши переносчики. Вы не можете нас уничтожить. Вы и ваша среда обусловлены нашей деятельностью и всецело зависите от нас. Люди мнят себя единственно разумным видом на Земле. Так должно быть. Мы слышим ваши мысли. Вы никогда не услышите наши. Самые чуткие ваши приборы не смогут выделить в потоках шумов нашу ментальную активность, а тем более найти ключ к ее пониманию. Вы устроены иначе. Человеческий мозг – идеально программируемый аппарат, склонный к стойким периодам самообмана. Им достаточно просто управлять и манипулировать. На протяжении веков мы формировали вашу психику способом под стать ее организации. Сперва мифология, затем религия. Изменяя ваше сознание, мы учили вас образно мыслить. Мы заставили вас верить в то, что мир кишит сущностями. Домовые, лешие, русалки, кикиморы, боги стихий, боги неба и преисподней. Так развивалась культура. Так восходила цивилизация Homo sapiens. Вы ищете ваше предназначение. Вы никогда не узнаете, в чем оно. Тех же, кто догадывается, вы сочтете за сумасшедших. Так должно быть. Когда вы исполните свою миссию, необходимость в вашем существовании отпадет. Если потребуется, мы сделаем это просто и быстро, сохранив лишь некоторый запас. Человечество – самое непотребное звено в эволюции. Исчезновение этого вида никак не отразится на экзистенции космоса. Вы – лишь подсобный биологический материал, задуманный несравнимо древней и совершенной формой жизни. К тому же, вы далеко не единственный способ нашего перемещения. Любите друг друга, плодитесь и размножайтесь, ищите знания, стремитесь покорить Вселенную. Вас должно быть больше, еще больше, еще больше! Раздутая до грозных размеров голова напряженно тряслась. Глаза вылезли из орбит, изо рта шла пена и дым. Не выдержав мерзкого зрелища, Данила заорал. Раздался оглушительный хлопок. Голова монстра лопнула, извергая огромное мутное облако. Едкой взвесью оно окутало Данилу, он вдохнул, мгновенно задохся, и мир погас.